нет тебя. В этом городе большом и темном, там нет тебя. Среди сотен безразличных лиц, там нет тебя. Мое сердце бьется очень ровно, там нет тебя. Свет неона гаснет, и толпа прохожих кружит мягким вихрем и сбивает с ног. Как бы не спешила, но опять похоже, я навстречу к счастью не успею в срок. Там нет тебя. В этом городе большом и темном, там нет тебя. Среди сотен безразличных лиц, там нет тебя. Мое сердце бьется очень ровно, там нет тебя. И не знаю, где тебя найти. Почему так просто? Вовремя не встретишь. В этом городе большом и темном, там нет тебя. Среди сотен безразличных лиц, там нет тебя. Мое сердце бьется очень ровно, там нет тебя.